Глава 11. Лучи яркого солнца, полоскавшие лицо, разбудили меня в 9 утра. На свои записи я больше смотреть не мог, от их вида аж выворачивало. Из-за вчерашней кропотливой работы над анаграммой я даже забыл поужинать, и голод сейчас сильно одолевал. В животе урчало. Оставалось перебрать еще около 1000 комбинаций, но ощущение того, что в набор букв закралась ошибка, меня не покидало. В голову пришла дурацкая идея прогуляться до надписи и ее осмотреть. Зачем? Мало ли, может, найду подсказку. А потом зайти в кафе и поесть. По дороге позвонил Ваня. Такая рань в Москве, а он опять не спит. Ну что, разгадал? Разговор мой друг начал первый. «Не-а, а ты?» – нехотя ответил я. «Нет, но есть много предположений. То, что название города заканчивается на «к», это я и сам понял, не тупой». «Ну, вообще-то да, это же русский город, а у нас почти все города на «к» заканчиваются. Подольск, Липецк, Челябинск, Томск, Урюпинск, Мухосранск». «Очень смешно», — бросил я сарказм. «Зажопинск еще есть». «Но это ладно. Интересно, если он путешествует в пространстве, то, получается, может покинуть территорию России?» «Боюсь, из России не сможет слинять даже аномальный город», — засмеялся Иван. «Мы здесь застряли навсегда! У-у-у! Страшно?» «Короче, ерунда это все». «Я сейчас к надписи иду. Если что интересное найду, сразу сообщу. Удачи!» Двухэтажное кирпичное здание с буквами на нем было давно заброшено. Окна частично разбиты и заколочены фанерой. Странно, даже первый этаж никто не занял под магазины. Хотя место казалось удобным и видным из многих точек города. Никем не охранялось, никакого забора. Сбоку слева металлическая лестница. Даже не пришлось пробираться внутрь здания и искать там путь наверх. Все рядом. Оказавшись на крыше, я принялся осматривать буквы. Собраны они были из широких квадратных труб, изрядно заржавевших. Надпись не красили очень давно. Каждая из букв стояла на подставке из 4 металлических ножек, которые привинчивались к основной, общей для всех, длинной балке 4 массивными болтами каждая. Ножки подставки находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Открутить болты и переставить буквы было проще простого, поэтому я нисколько не сомневался, что нынешнее название города было собрано из его реального названия. Солнце светило ярко. Буквы высотой с меня я осмотрел очень внимательно. Никаких видимых несоответствий. Я даже подумал о том, что буквы могли перевернуть. Но ни одна из них под переворачивание не годилась, за исключением R и N. Но если перевернуть N, вряд ли что-то изменится. А сделать из R мягкий знак тоже нельзя. Так как у букв точно было ясно, где перед, а где зад, поэтому направить избушку ко мне передом, а к городу задом уж никак нельзя. Перевертыши отпадали, но одна деталь все же привлекла мое внимание. Низ буквы «Г» с внутренней стороны под шляпкой, прямо удержавших ее ножек, оказался заложен фанерой, что совсем не вписывалось в общую картину. Ведь все буквы здесь были из цельных железных труб, стыковавшихся на болтах, и каждое отверстие на конце этих труб было наглухо заварено металлической пластинкой. А тут фанерка, и не на конце трубы, а сбоку. Странно. Очень странно. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что за мной никто не наблюдает, я стал выбивать фанеру ногой, пока в букве не образовалась дыра. Я ее тщательно осмотрел. Ровный квадратный проем. В него должна была вставляться аналогичная металлическая труба, только чуть зауженная на конце. Специально для нее остались отверстия для болтов. С их помощью она и крепилась бы к букве. Итак, все буквы цельные, кроме «Г». Неужто я нашел подсказку? Не может быть. Итак, продолжаем. Все еще шептал себе под нос я. Значит, у «Г» внизу не хватает перекладины. Допустим. Но что, если бы она была? Тогда «Г» превратилась бы в «С», а, возможно, и в «П». Отойдя назад и примерно прикинув размер букв, я понял, что «П» из «Г», будь у той дополнительная перекладина, вышла бы так себе, слишком широкая. Значит, оставалось «С». Но, несмотря на находку, в записях еще рано было менять «Г» на «С». Нужно больше доказательств. Я ходил туда-сюда по крыше еще минут 10. Смотрел на буквы, на материал, из которого они были изготовлены. И где-то глубоко внутри у меня возникла мысль, что подобные металлические квадратные трубы я уже видел. Но где? Надо непременно вспомнить. На буквах сидеть неудобно, но тем не менее я как-то смог пристроиться на нижней перекладине буквы «К». Потрогал ее рукой. Соскреб ногтями старую краску. Образы. Образы вращались в голове. Где я видел трубу? Так. Ветрогенератор переключил внимание на себя. Я не заметил надпись. Что еще оставалось у меня в памяти ярче, чем какое-то другое, более тусклое событие? Еще 5 минут на размышление и... Меня осенило. Точно. В доках. На такой полой трубе сидит манекен. Не помня себя, я рванул в доки. Бежал так быстро, что чуть не сбил по дороге двух прохожих, но они даже не оглянулись. Ворота в заброшенный порт по-прежнему были открыты настежь. Детей, решивших в прошлый раз нас разыграть, я сейчас не услышал. Быстро проник в полуразрушенное помещение склада и зашел за угол. Манекен сидел на прежнем месте и на этот раз смотрел на меня. Обратно голову дети ему не поворачивали. Видимо, больше здесь уже некого было разыгрывать. Всех, кого могли, разыграли. Пробирался осторожно, как по болоту, неспешно ступая на пол с кусками шифера, прощупывая передней частью ступни перед тем, как сделать шаг каждый его участок. Все же дед здесь сломал ногу, а мне не хотелось лечь с ним рядом после повторной прогулки по аварийному зданию. Манекен действительно сидел на трубе точно такого же размера, как и те, из которых сделаны буквы. Прошлый раз я перепутал ее с балкой, но нет, балка не полая внутри. Тут именно квадратная труба. Проем в букве «Г», где я выбил картонку. Я предварительно, еще до озарения, сфотографировал на телефон, на случай, если придется сравнивать. И случай представился. С той стороны, ближе к стене, труба заужалась, что позволяло бы ей точно войти в ту дыру. Я достал телефон и сопоставил факты. Идеально. Один в один. Теперь все становилось ясным. Жители разобрали букву «С», оставив только «Г». Похоже, они решили окончательно разделаться с предыдущим названием и зажить новой жизнью. Ну что, можно ли теперь было в криптограмме заменить нашу «Г» на «С»? Пожалуй, да. Я вернулся домой и сел за листы. Снова то же самое. С уходом «Г» число комбинаций увеличивалось, но не намного. Буква «С» в общую схему вписывалась гораздо лучше. Я принялся за расшифровку. «Ну же, город, скажи мне свое имя», — шептал я. «Ведь я уже близок. Я точно знаю, что близок. Архангельск, Магнитогорск, Мурманск». Перебирая в голове кучу названий российских городов, я сошелся на том, что перед «К» обязательно должна стоять найденная только что «С». С согласными у нас дефицит. А только так перед этой двойной конструкцией можно было влепить еще третью согласную, и никак иначе. «Поставим-ка мы букву «С» и «К» в конце друг за другом», — решился я. Я чувствовал, что разгадка рядом. Итак, перед «СК» может стоять либо «Н» — Саранск, либо «Р» — Курск, так как три остающихся без СК согласных слепить вместе в начале и в середине было нельзя. Получался бред. Нет, был еще вариант СТ, Братск. Но в таком случае складывалось только одно наименование – Арнацк, что даже звучало глупо. Что у нас оставалось? Плюс название новое, точнее старое, просто неизвестное в настоящее время. Такого города нет. Больше этим именем города не называли точно. Значит, нельзя искать имеющееся название, надо вывести неизвестное. Аратанск, Атранск. Нет. Ратанск. После еще нескольких неудачных попыток, в случае если поставить букву «Н» перед «СК», я вывел единственную подходящую вариацию. Артанск. А остальные отбросил окончательно. Оставалось подобрать что-то для «РСК». Определенно, с «РСК» в конце нужно было найти один единственный вариант слова, а остальные исключить. Это даже не обсуждалось. Оставалось собрать вместе всего четыре первых буквы. Немного комбинаций. Всего-то факториал четырех, а это 24 комбинации. Ну же, две подряд «А» нельзя. Тнаарск – нет. Атанарск – нет. Так, перед РСК точно нельзя ставить еще согласную. Четыре подряд – это слишком много. Значит, А, Арск. Ну же, еще. Натарск, Танарск. Нет, не звучит. Вначале точно будет А. Всего две комбинации. У меня участилось сердцебиение. Я был близок настолько, что становилось страшно. Гласная, две согласных, гласная, три согласных. Вот формула моего названия. Никакая другая больше не подходила. Две комбинации, первая от Нарск, а вторая... На отдельном листе я медленно вывел это слово. «Антарск», — вслух прокричал я. «Отлично! Удивительно! Из 5040 возможных комбинаций я оставил всего две. Я был уверен на все 100, что истинное название города одно из этих двух». «Ну...» «Признавайся, город», — улыбнулся я. «Тебя зовут Антарск или Артанск?»